Путешествие итальянца по странам Востока. После падения Римской империи наступили средние века, и Европа на тысячу лет погрузилась в невежество. Многие знания древнего мира оказались утраченными, науки преданы забвению. Только в конце XV века в Европе вновь просыпается интерес к познанию окружающего мира и страсть к открытиям. Загадочная страна благовоний. Особый интерес у европейцев вызывали легендарные страны Востока, богатые золотом, драгоценными камнями, пряностями и благовониями. Родиной последних считалась Аравия. Ходили слухи, что там произрастают целые леса душистых растений, а ветер разносит божественный аромат по всей стране. Фимиам, мирра, кассия, кинамон, корица, аир, ладан, алоэ — одни только названия аравийских благовоний кружили головы. Легенды повествовали о драконах, которые охраняли деревья, дающие фимиам, о других крылатых ядовитых тварях, нападавших на людей при сборе кассия. Кинамон добывали высоко в горах, в гнездах огромных птиц. Для этого у скалы, на которой располагалось гнездовье, разбрасывали большие куски мяса. Птицы переносили даровую добычу к себе в гнездо и так перегружали его, что оно сваливалось в руки сборщиков благовоний. А ладан просто цеплялся к бородкам коз, когда они паслись в ладаноносном кустарнике. В мрачных средневековых замках Европы с вожделением рассказывали о том, что аравийские народы, торгуя благовониями, накопили огромные богатства, живут в роскошных домах, отделанных золотой мозаикой, слоновой костью и драгоценными камнями, спят на широких кроватях с серебряными ножками, едят с золотых подносов. Никто из европейцев того времени точно не знал, где находится эта сказочная богатая страна, родина пророка Мухаммеда. Мусульмане строго охраняли исламский мир от проникновения христиан. Ради знаний и приключений. В 1503 году из Венеции в загадочные восточные страны отплыл итальянец Лодовико ди Вартема. О его происхождении почти ничего не известно. В своих мемуарах он называет себя болонцем, однако жил он в Риме и принадлежал к благородному сословию патрициату. В опасное путешествие итальянец отправился не ради денег и славы, а движимый неуемным любопытством увидеть чудеса Востока собственными глазами, тягой к приключениям и новым знаниям. Для начала Вартема посетил Египет, Ливан и Сирию. Дамаск привел его в такое восхищение, что он решил там задержаться и основательно подготовиться к дальнейшему путешествию в Аравию, выучить арабский язык и постичь обычаи ислама. Итальянец гармонично вписался в новые условия жизни. Он посещал мечеть и вел жизнь правоверного мусульманина. На рынке Вартема познакомился с капитаном мамлюков. Мамлюки — это особая воинская каста, формировавшаяся из юношей-рабов. Капитану мамлюков наместник султана поручил охрану паломников, собиравшихся в Медину и Мекку, священные города мусульман в Аравии. С помощью взятки и дружеского расположения Вартема стал мамлюком и в составе огромного каравана из 35 тысяч верблюдов отправился в страну своих грез. Доктрина бедуина. На пути к Медине караван пересек пустыню Нефут. Во время тяжелейшего перехода погибли 33 человека. Умирающих от жажды закапывали в песок по шею и оставляли на произвол судьбы. В пути пришлось отбиваться от бедуинов, воинственных жителей пустыни, которые расценивали разбой на караванных тропах преступлением не большим, чем европейцы охоту в лесу. Сыны пустыни вели свой род от самого Исмаила, сына пророка Ибрахима, Авраама. Высокое происхождение не позволяло им обрабатывать землю или заниматься ремеслами. Они искренне верили в то, что волею самого Бога поставлены выше всякого другого народа, и это дает им право присваивать собственность прочих людей. Но на этот раз бедуинам не удалось поживиться за чужой счет. Мамелюки доблестно отбили все их нападения. Караван благополучно прибыл в Медину. Святыни ислама. В главной мечети Медины находилась гробница пророка Мухаммеда, основоположника ислама. Мечеть квадратной формы имела 400 колонн из белого обожженного кирпича. Ее освещали 3000 никогда не гаснущих ламп. В четырехугольную гробницу, покрытую шелками и опоясанную медной решеткой, вела дверца, по обеим сторонам которой лежали 20 книг с описанием жизни и учения великих подвижников ислама. Побывать непосредственно в гробнице в Артеме не удалось. Духовные власти Медины не жаловали мамлюков, обращенных в ислам пленных христиан. Далее на юге лежала Мекка. Окольцованный горами священный город располагался в совершенно бесплодной местности. Продовольствие и множество других товаров доставлялось сюда через порт Джидда из Египта, Персии, Сирии и Индии. Здесь располагалась святая святых ислама, мечеть Кааба. По представлениям мусульман, точная копия храма, в котором молился Адам, первый человек на земле. В городе постоянно пребывала огромная масса паломников со всего исламского мира. Повсюду шла бойкая торговля благовониями, пряностями, шелками и драгоценностями. Вартема увидел Каабу в том виде, в котором она простояла почти 1000 лет. В 1629 году она сильно пострадала от наводнения и была перестроена. Красивый круглый храм напоминал римский Колизей. В его середине под открытым небом находилась окутанная черным шелком небольшая башня, в которую вела серебряная дверь. Порог достигал высоты человеческого роста. У двери наполненные благовониями вазы. Каждый день перед рассветом толпа паломников, прикладываясь к углам башни, проделывала вокруг нее 7 традиционных кругов. Закончив обход, люди пятились к колодцу, где на каждого выливалось 3 ведра воды. Считалось, что она смывает все грехи. Затем паломники отправлялись к подножию гор, чтобы принести в жертву от 2 до 5 баранов. Немного мяса оставляли себе, остальное раздавали многочисленным нищим, которые дрались не только за мясо, но и за огуречную кожуру, которую им бросали прямо в песок. На грани разоблачения. Как-то на рынке один житель Мекки заявил в Артеме, что он не мусульманин. Итальянец поклялся головой пророка в обратном. Вокруг начала собираться толпа, готовая растерзать неверного, осмелившегося своим присутствием осквернить исламские святыни. Чтобы избежать немедленной расправы, Вартема последовал в дом своего обвинителя для дачи объяснений. Закрыв за гостем дверь, хозяин заговорил по-итальянски. Он оказался купцом, который не раз бывал в Италии, видел там Вартему и узнал его в лицо. Путешественнику пришлось признаться во всем с одной оговоркой. Странствуя по Востоку, он так проникся духом ислама, что действительно стал мусульманином. После этого хозяин дома отнесся к чужестранцу весьма почтительно и даже спрятал его, чтобы помочь ему отстать от своего каравана, отправлявшегося в обратный путь. Вартема собирался посетить благодатную южную часть страны, которая называлась Счастливая Аравия. Счастливая Аравия. По рекомендации нового друга Вартема присоединился к попутному каравану. В порту Джидда хитрый итальянец отправился в мечеть, лег на пол и притворялся больным 14 дней, пока не нашел судно, отплывающее в Персию. Обогнув Юго-Восточную Аравию, он прибыл в Аден, очень красивый город и прекрасно укрепленный порт, куда приходили суда из Индии, Эфиопии и Персии. Жара в Адене стояла такая, что на рынок горожане ходили только ночью. Прилавки торговцев – ломились от щедрот Востока. В счастливой Аравии было все, о чем мечтали европейцы. Овощи и фрукты, орехи и сладости, шелка и бархат, благовония и пряности, золото и драгоценные камни. У ошеломленного Вартемы голова шла кругом. Однако это не помешало ему заметить, что город встревожен появлением в Аденском заливе европейских кораблей. 6 лет назад португальские моряки обогнули Африку, открыли морской путь в вожделенную Индию и начали настоящий разбой на морских дорогах Индийского океана. Адена охватила шпиономания. В каждом чужестранце со светлой кожей арабы подозревали лазутчика ненавистных христиан, желавших захватить их прекрасный город. Вартему арестовали, заковали в кандалы и посадили в тюрьму на хлеб и воду. Пытаясь вырваться на свободу, он симулировал сумасшествие. И настолько талантливо, что привлек внимание скучающей жены султана, которая с большим интересом наблюдала из своего окна воистину цирковые номера беснующегося узника. Она упросила царствующего супруга сжалиться над несчастным человеком и поручить ей заботу о нем. Вартему освободили. Жена султана окружила его самым сердечным вниманием. Светлая кожа чужестранца явно не оставила ее равнодушной. Играя на нежных чувствах женщины, Вартема упросил ее отпустить его подлечиться у знакомого святого человека. Сердобольная султанша выхлопотала своему подопечному специальный пропуск, и он продолжил путешествие. Герой Португалии. Побывав в Персии, Вартема добрался до Индии. В Калькутте он встретил двух итальянцев из Милана, которые обучали индийцев пушечному делу. От соотечественников он узнал, что Самарин Калькутты при поддержке египетского султана готовит нападение на базирующийся в Кананоре португальский флот. Несмотря на полное слияние с образом и сущностью мусульманина, глубоко в душе Вартема оставался христианином и решил спасти единоверцев. Тайно, рискуя жизнью, он пробрался к португальцам и предупредил их о нависшей угрозе. Когда индийский флот приблизился к Кананору и начал атаку, португальские корабли встретили его в полной боевой готовности, открыли ураганный огонь и буквально смели противника. Эта победа помогла Португалии закрепиться на берегах Индии и со временем стать могущественной империей. Вартема поступил на португальскую службу, на которой за доблесть и мужество удостоился звания рыцаря. Европейский бестселлер. После 5 лет странствий по миру Лодовико ди Вартема вернулся в Рим. С помощью влиятельных людей он издал книгу о своем увлекательном и опасном путешествии. Ее перевели на многие европейские языки. На протяжении 50 лет она пользовалась огромной популярностью, переиздавалась десятки раз и оставалась главным источником знаний о чудесной Аравии.